Николай II поручал своим уполномоченным отнимать у людей жизнь, но не даровать ее. Выдавал карт-бланш на неумолимость, но не на снисхождение. Тем самым пресекал возможность поблажек недостаточной жестокостью в практике своих судов. Если генерал-губернатору очень уж хотелось спасти жизнь осужденного, он мог лишь через министра внутренних дел обратиться с представлением о помиловании к царю. Но редко возникало у генерал-губернатора такое желание. Еще реже отваживался он на обращение через министра, да и согласится ли министр передать представление выше. И уж совсем уникален, почти невероятен случай, чтобы царь такую просьбу удовлетворил. Министр юстиции Манухин во время очередного доклада о работе министерства спросил, как быть с 28-летним Каляевым, приговоренным к смертной казни. Проскользнул едва заметный намек, не пожелает ли его величество изменить что-нибудь в участи смертника. Николай, по последующему свидетельству Манухина, молча отошел к окну и забарабанил по стеклу пальцами. Разговаривать с министром больше не стал. Выпроводил его, не прощаясь. Вдогонку министр двора Фредерикс послал Манухину предупреждение, чтобы он впредь на аудиенциях воздерживался от бестактных вопросов, иначе ему грозит отставка. В Таврическом саду молодой человек с расстояния в 10 шагов выстрелил в гулявшего Дубасова из Браунинга, промахнулся, был схвачен. В полиции заявил, что хотел отомстить за расправы при подавлении восстания в Москве. Дубасов просил царя пощадить юношу, назвав его почти мальчиком. Николай просьбу отклонил, почти мальчик предстал перед военно-полевым судом и был повешен. Об инциденте в Таврическом саду Дубасов рассказал Витте. «Так передо мной и стоят эти детские бессознательные глаза, испуганные тем, что он в меня выстрелил. Я написал государю, прося его пощадить этого юношу и судить его общим порядком». Через день Дубасов сообщил Витте об ответе царя на просьбу о помиловании. «Никто, — сказал ему Николай, — не должен умалять силу законов. Законы должны действовать механически. То, что по закону должно быть, не должно зависеть ни от кого и ни от него, государя-императора». Комментарий Витте. Точно закон, по которому этот юноша был судим и затем немедленно повешен, установлен не им, императором Николаем II, точно его величество в то же время не миловал осужденных из шайки крайних правых. Еще чаще полиция просто не обнаруживала этих заведомых убийц и организаторов покушений, и потому не привлекала их к следствию. Разве государю все это не было отлично известно? Впрочем, иногда только представить себе, и снисхождение ему не чуждо. 23 февраля 1906 года Раненкампф в Сибири предает военному суду трех схваченных либералов: инспектора народных училищ Окунцова, врача Шинкмана и земского деятеля Мирского. Они обвинены в возбуждающих выступлениях на митингах и в писании предосудительных статей для либеральствующей газеты «Верхнеудинский листок». Все трое преступников приговорены к смертной казни. 11 марта поступает по телеграфу из Царского села высочайшее повеление. Смертная казнь заменяется пожизненной каторгой. Кто-то, оказывается, доложил царю, что один из осужденных, тот самый провокатор Мирский, который когда-то в Петропавловской крепости предал Нечаева, оказав охранному отделению важную услугу. Ради этого одного, Николай...